62. Больше не было принято никаких мер против сторонников Оттона, и никто не покушался на их имущество. Завещания людей, погибших, сражаясь за Оттона, исполнялись. Если завещаний не было, действовали согласно закону о наследовании. Вообще, если бы Вителий мог справиться со своим обжорством, алчностью, его опасаться не приходилось. Он отличался отвратительной, ненасытной страстью к еде. Дороги, ведшие от обоих морей, дрожали под грохотом повозок, доставлявших из Рима и Италии все, что могло еще возбудить его аппетит. В городах устраивались пиры, своим великолепием разорявшие магистратов и истощавшие городские запасы продовольствия. Солдаты отвыкали от труда и воинской доблести, ибо все больше погружались в разврат и проникались презрением к своему вождю. Вителий отправил в Рим эдикт, которым отклонял звание Цезаря и до времени звание Августа, но сохранял за собой всю полноту власти. Звездочеты были изгнаны из Италии, строжайше запрещено римским всадникам позорить себя участием в гладиаторских боях. При прежних принципах их склоняли к этому деньгами, а чаще силой. Многие муниципии и колонии наперебой старались подкупить наиболее развращенных из своих молодых людей, чтобы сделать их гладиаторами.